Эрато. Доротея. Словно скиталец какой, заглядевшийся неосторожно на золотистое солнце, пред тем, как оно закатилось, после в темной листве и на хмурых склонах утесов видит его сверкание, и всюду, куда он ни глянет, пляшет оно перед ним в ослепительной роскоши красок. Герман смотрел, и, казалось, влюбленному образ чудесный, словно живой, возникая, плывет по тропе меж хлебами. Он от себя, гоня на вождение, решил обернуться, бросил взгляд на село и вздрогнул. Сон продолжался. Шла и оттуда навстречу прекрасная девушка. Герман впился в нее глазами, но призрак не таял, и вправду это была она, с кувшинами, большим и меньшим, в каждой руке, торопливо она приближалась к колодцу. К девушке весело он поспешил, и при виде любимой силы вернулись к нему, и промолвил он ей, удивленный: «Вот и опять довелось мне с тобой повстречаться, готовой людям полезную быть и в несчастьях служить утешением. Видимо, только ты и решилась идти так далеко по воду, ведь остальным и в деревне хватило колодцев. Но, разумеется, здесь и свежее вода, и приятней. Верно, она для больной, о которой полна ты заботой». Девушка тотчас ему отвечала с улыбкой милой: «Вот мне уже и награда за длинную эту дорогу. Здесь я встречаю того, кто пришел нам на помощь столь щедро. Видеть даятеля так же отрадно, как видеть даяние. Доброго встретить приятно, как доброе дело увидеть. Что же, пойдемте, взгляните, кому приношение досталось, и благодарностью кроткой страдальцев вы умилитесь. Если ж хотите знать, почему воды захотелось именно здесь мне добыть, где источник свеж и прозрачен, вам я ответить готова. Неосмотрительно люди гнали коней и валов через речку, что вмиг замутили воду, которую брать деревенские жители ходят. Стиркою, да и мытьем загрязнили пришельцы тотчас же все, что имелись в деревне колодцы, и все, что в округе. Каждому только свое на уме, и с насущной заботой он развязаться спешит, а других ни мысля нисколько». Так рассуждала она со своим провожатым, спускаясь вниз по широким ступеням. На узкую стенку колодца рядышком сели они, чтоб воды зачерпнуть наклонилась девушка. Так же и Герман через край перегнулся колодца. В зеркале чистом воды, где лазурь небес отражалась, отображения их, колыхаясь, кивали друг другу. «Дай мне водицы глоток», — он сказал, преисполнен отрадой. Девушка воду ему подала, опершись на кувшины, сидя они отдыхали. И беженка друга спросила: «Как же ты здесь очутился? Один, без коней и коляски, так далеко от дороги, где встретились мы? Что случилось?» Назем глаза опустил, призадумавшись, Герман, но тут же взор на нее перевел дружелюбный, и стало спокойней и на душе, и на сердце, но все же о любви не под силу было ему говорить. Не любовью, а разумом светлым искрился девичий взор, и не к чувствам взывал, а к рассудку. И, совладав собой, он ответил ей чистосердечно: «Высказаться дозволь, и вопросы твои разрешатся. Из-за тебя и пришел я. Зачем мне таиться напрасно? Я в постоянном довольстве живу при родителях милых, ревностно им помогаю за домом следить, за хозяйством. Я ведь единственный сын, и забот у нас полные руки. Мне полевые работы поручены, батюшка в доме первый хозяин, а мать все усердием своим оживляет. Впрочем, сама ты, наверное, могла убедиться, что слуги, пустоголовы, ленивы, всегда досаждают хозяйки, вечно меняя их, как будто ошибка исправишь ошибку. То-то давненько мать-помощницу ждет, да такую, чтоб не спустя рукава услужая, а сердцем радея, стала бы дочерью вместо утраченной в прежние годы. И, увидав тебя, я приметил веселую бойкость, ловкость в каждом движении, здоровье, крепкие руки, речью разумной твоей насладился, и всем восхищенный, дома родителям добрым, при наших друзьях, чужестранку, я расхвалил по заслугам. Они ж, я затем и явился, мыслят со мной заодно. Прости за нескладные речи». «Можете их не робея продолжить», — она отвечала. «Не обижаюсь нисколько, напротив, еще благодарна. Прямо так и скажите, ничуть я на то не обижусь. Девушку ищете вы в услужение к родителям вашим, чтобы в домашней работе и в поле им пособляла. Вот и сочли, что я подходящей служанкою буду, так как приветливо нравом, выносливо и расторопно. Попросту все вы сказали, и попросту вам я отвечу. Да, я за вами пойду. Так судьбой мне назначено, видно. Долг мой исполнен за тем, что роженицу я возвратила близким ее и друзьям, к их довольству и радости общей. Часть их уже отыскалась, отыщутся и остальные. Всяк помышляет уже о дороге обратной, ведь этим тешить себя привык на чужбине каждый скиталец. Я ж не хочу обольщаться надеждой обманчивой, зная, что за печальными днями такие же дни я увижу. Узы судеб теперь расторглись, и кто же их снова свяжет, кроме нужды, неизбежно стоящей пред всеми? Если бюргер достойный мне хлеб предлагают, и в доме есть у него и хозяйка достойная, что ж, я согласна. Девушку-беженку разве оставит иначе злословие? Да, я за вами пойду, но сначала вернусь я в деревню, воду друзьям отнесу и приму их благословение. Вместе к ним и пойдем, и они уж меня отдадут вам. Радостно юноша встретил решение девушки доброй, но колебался. Не лучше ли ей сразу же правду поведать? Все же разумнее подумал оставить ее в заблуждении, в дом поначалу ввести, а там в любви и признаться. И золотое кольцо на руке у нее он увидел. Ей говорить предоставил, вникая в каждое слово. «Что ж», — проронила беглянка, — «пойдемте. Молва осуждает девушек, что понапрасну так долго торчат у колодца». Впрочем, приятно порой поболтать над журчащей водой. Встали они, и тут заглянуть потянуло их снова в темную глубь водоема, и сладостный трепет объял их. Девушка, словно очнувшись, схватила кувшин и молча вверх по ступеням пошла, и последовал Герман за нею. Нож ее разделить он хотел, но она отвечала: «Тяжести легче нести, между ними храня равновесие. Тот же, кто будет мне вскоре приказывать, вовсе не должен сам услужать. Ни к чему эти строгие взоры, как будто участь моя не видна мне. Все женщине быть в услужении. Лишь услужая, она добивается в доме влияния, и полноправной хозяйкой становится в нем постепенно. Брату служит сестра, как служила родителям прежде. Вечно она в суете, то туда, то сюда лишь и знает, только подать, принести, да вдобавок сготовить или сделать. Благо, коль навык есть, с ним короче любая дорога. Длинная ночь приходит к короткому дню на подмогу. Да и работу тогда они не волят, иголка не колет. Ты о себе, забывая, всецело живешь для домашних. Будущей матери все добродетели эти потребны. В час, как младенец разбудит и станет с больной, неокрепшей, требовать пищи, к страданиям еще прибавляя заботы. Тяготы эти и 20 мужчин сообща не осилят, да и осиливать им ни к чему. Благодарность была бы. Так рассуждала она, и с примолкнувшим спутником вместе, сад миновав, подошла неприметно к пустому амбару, где на таку и лежала роженица. С ней находились дочки спасенные, обе невинности образ чистейший. Дверь не успела за ними закрыться, как тут же навстречу, за руки двух малюток ведя, и судья появился. Были они в суматохе утеряны матерью бедной. И, наконец, удалось отыскать их почтенному старцу. Милую мать увидав, заплясали от радости дети. С братцем, еще незнакомым, тотчас же играть захотели, и, Доротею они обнимая, ласкались и тут же хлеба стали просить и плодов, но прежде напиться. Девушка всех угостила водою, детей и больную, старших дочек, а также судья глотком освежился. Каждый вдосталь испил, восхваляя отличную воду. Щелочь ей вкус придавала, и шла она людям на пользу. С тихою думой во взоре тогда Доротея сказала: «Этот кувшин, дорогие, должно быть, уже на прощание, к вашим устам подношу напоследок и их услаждаю. Все же в полуденной зной ледяным глотком освежившись, или в тени у ручья, обретя покой и прохладу, вы об участии моем вспоминайте, ибо ему вы, больше, чем родственным узам, обязаны склонности сердца. Мне же вовек не забыть доброты, проявленной вами. С грустью вас покидаю, но каждый теперь для другого не облегчение, а бремя, и все под конец разбредемся, в чуждых краях осев, коль на родину путь нам заказан. Видите, юноша здесь, заслуживший признательность вашу тем, что белье для младенца и пищу для взрослых доставил. Он лишь затем и пришел, что меня понадеялся видеть в достопочтенном богатом родительском доме служанкой. Я отказать не могу, предназначена быть в услужении девушка, если не хочет обузою стать для домашних. С ним и пойду. Ведь по виду он добропорядочный парень, да и родители, верно, как люди с достатком, не хуже. С вами, соседка, прощаюсь. Да будет утехою вашей этот малютка, который теперь уже пышет здоровьем. К сердцу его прижимая в пеленках из пестрого ситца, припоминайте с отрадой принесшего этот подарок юношу, что и меня одевать и кормить согласился. Вы, — продолжала она, обращаясь к почтенному старцу, — не заменили отца и признательны вам бесконечно. К ложу больной Доротея склонилась. У женщины доброй слезы сверкнули в глазах и уста прошептали молитву. «Друг мой, — юноша молвил почтенный судья, — ты по виду можешь быть смело причислен к хозяевам благоразумным, что для ведения дома достойных людей выбирают. Часто случалось мне видеть, овцу или другую скотину, или же лошадь с разбором берут при обмене или купле, а человека, что все сбережет, будь он дельный и честный, или своим небрежением расстроит, растратит впустую. Этого могут нанять, полагаясь на счастье или случай, чтобы потом себя укорять за поспешный поступок. Впрочем, ты взвесил все это, и девушка взятая, чтобы матери тягот позбавить, и впрямь оказалась достойной. Другом ей стань, и покуда останется в доме, не будешь чувствовать, нет у сестры, у тебя, у родителей дочки. Подле роженицы много собралось друзей и знакомых. Ей приношения несли, и жилье предлагали получше. Новость уже разнеслась, и окидывал Германа каждый многозначительным взором, исполненным тайного смысла. Даже одна из соседок другой на ушко прошептала. «Если просватает он Доротею, не быть ей в накладе». За руку девушку взял и промолвил. «Герман, пойдемте. Вечер уже наступил, а до города путь не короткий». В кучу женщины сбились, спеша с Доротеей проститься. Герман ее торопил, но обняться-то с каждую надо. Тут подоспели и дети. За платье ее уцепились. Мать вторую никак отпустить от себя не желая, но вразумительно им сказала одна из соседок. «Детки, пустите. Она принесет вам из города много разных сластей и печенья, заказанных братцем, покуда утром ранним с ним пролетел над кондитерской аист. Их в золотистых кульках и должна прихватить Доротея». Девушку дети тогда отпустили. Ее из объятий вырвав, Герман увел... Хоть платочки еще развивались. Мельпомена. Герман и Доротея. Вот и пошли они тропкой навстречу закатному солнцу, что в облака грозовые упряталось, и временами в дымке неясной сквозя то сбоку, то сзади бросала редкий свой луч, озаряя поля зловещим сиянием. Только бы, — молвил Герман, — грозою с градом и ливнем буря не разрешилась, ведь жатва поспела на славу. Оба они любовались высокой волнистую рожью, им достававшей до плеч, хоть шедшие рослыми были. Верному спутнику тихо сказала тогда Доротея: «Добрый мой друг, кому я, по счастью, обязана ныне хлебом и кровом, меж тем, как изгнанников ждет непогода, прежде всего расскажите о нраве родителей ваших, коим усердно служить, а готова сил не жалея. Кто господина узнал, угодить ему легче сумеет, приноравляясь к тому, что всего превыше он ценит, с чем его разум и сердце сроднилось за долгие годы. Как же мне сделаться, друг мой, родителям вашим угодный?» Юноша благоразумный ей тотчас на это ответил: «Правильно ты поступаешь, достойная девушка, если заблаговременно хочешь узнать родителей норов. К слову сказать, и поныне отцу угодить я не в силах, даром что в доме его, как в своем, тружусь неустанно, только и знаю, с зари до зари виноградник до поля. Матери я угождаю, и доброй мне благодарна. Так же и ты ей казаться отличной девушкой будешь, ежели как за своим добром за домом присмотришь. Батюшка мой не таков, подавай ему внешнего лоску. Славная девушка, ты не подумай, что я бессердечен, при посторонней открыто родного отца упрекая. Но уверяю тебя, что впервой столь дерзкие речи с губ не привыкших злословить, сорвавшись, нынче слетели, ибо в душе у меня пробудить ты сумела доверие. Добрый отец мой склонен к известной красивости в жизни. Требует он и любви, и почтения сугубого также. Он-то и худшим слугой доволен останется, если этот к нему подольстится, а к лучшему будет придирчив. Радостно девушка тут отвечала, невольно удвоив легкий шаг по тропинке, уже неприметной для взора. «Право, надеюсь, что мне угодить им обоим удастся. Нравом своим точь-в-точь похожу на матушку вашу. Ну, а манер утонченность мне сызмала вовсе не диво. Наши соседи, французы, еще недавно учтивость ставили выше всего. Дворянин, мещанин и крестьянин. Ею владели, стараясь другим внушить ее тоже. Так повелось потом и у немцев, что малые дети утром родителям ручки целуют и делают книгсон с добрым приветом, и день свой проводят столь же пристойно. Всем, чему научилась, к чему с измальства привыкла, я старику угождать от чистого сердца готова. Но у кого я спрошу, как должна обходиться с тобою, кто, унаследовав дом, полновластным хозяином станет?» Девушка смолкла. Они подошли тем временем к груше. Полного месяца диск засиял на стемневшем востоке. Ночь приближалась, погасло последнее пламя заката. Перед глазами у них, отделяясь резко, лежали полосы ясного света и сумерек черные тени. Дружески этот вопрос с удовольствием Герман услышал. Здесь, под навесом груши, на том же излюбленном месте, бывшем только недавно, свидетелем тайной обиды. Тут на скамью присесть потянуло обоих, и Герман милую за руку взял и сказал ей проникновенно: «Сердцу внемли своему и велению его повинуйся». Больше не смел говорить он, хоть благоприятная минута для объяснения казалась. И нет, он услышать боялся. И золотое колечко на пальце также смущало. Так вот они и сидели в молчании друг подле друга. Молвила девушка вдруг: «Поглядите, как льется спокойно месяца полного свет, словно день, он ясен и ярок. Четко я в городе дальнем дворы и дома различаю. Вон и окно под крышей, в нем каждое стеклышко видно. То, что ты видишь вдали, — обходительный юноша молвил, — это наш дом, куда привести тебя собираюсь. Ну, а под крышей окно от моей комнатушки, быть может, станет она твоей. Ведь такая в дому перемена. Это пажити наши, за утро жатва начнется, здесь отдыхать мы будем. Не правда ли прекрасное место? Но поспешим пройти виноградник и сад. Погляди-ка, близится к нам гроза, полыхнула зарница над полем. Туча большая заходит, вот-вот в ней сокроется месяц». Встали они со скамейки и в поле спустились, шагая вдоль колосящейся ржи, наслаждаясь прозрачностью ночи, и в виноградник вступив, в темноту окунулись густую. Вниз он повел ее по нетесанным плитам, лежавшим в виде неровных ступеней вдоль крытой садовой аллеи. Медленно шла Доротея, ему на плечо опираясь. Призрачным светом луна сквозь листву пробиралась за ними. Тут надвинулась туча, обоих мраком окутав. Девушке быть опорой надежной Герман старался, но по ступенькам грубым, идя тропой незнакомой, вдруг оступилась она и, ногу свихнув, пошатнулась. Мигом догадливый парень раскинул руки и ловко милую перехватил, заключив осторожно в объятия. Грудь касалась груди и щека к щеке прикасалась. Он изваянием застыл, своему воспротивить желанию. Не прижимал ее крепче, а только удерживал тяжесть. Чувствовал ношу свою дорогую, биение сердца и аромат, исходивший из уст, в лицо ему веял, тайную женскую прелесть угадывал сильный мужчина. «Все же скрываю боль», — Доротея шутливо сказала. «Это недобрый знак», — говорят бывалые люди, «если оступишься ты перед самым порогом жилища. Правду сказать, для себя я получше приметы желаю. Дай-ка помедлим немного. Не то с колченогой служанкой ты в представлении отца неудачным хозяином будешь».